Авраам Линкольн. Авраам Линкольн родился в округе Гардин, штат Кентукки, 12 февраля 1809 года и получил воспитание, обычное для сельского мальчика. Его семья переехала в Индиану, когда ему было 7, а 9 лет от роду он потерял мать. Сам Линкольн живо описывал эту пору своей жизни. Это была нехоженная земля, где в лесах водилось множество медведей и других диких животных. Там я и вырос. Разумеется, к своему совершеннолетию я немногому был обучен. Все-таки я умудрился научиться читать, писать и считать, но не больше. Юный Линкольн учился самостоятельно и очень охотно, поощряемый мачехой. В детстве он много читал. Библию Робинзона Крузо, «Странствия паломника», «Басни Эзопа», стихи Роберта Бернса, Шекспира и книги по истории Соединенных Штатов. В возрасте 21 года он подружился с Дентоном Оффотом, бродячим торговцем и лавочником, который помог ему построить плоскодонную лодку. И они отправились вниз по рекам Сангамон, Иллинойс и Миссисипи в Новый Орлеан. В 1831 году Оффат дал ему работу в своей лавочке в Нью-Сейлеме. Покупателей заходило немного, и у Линкольна было достаточно времени для учебы и пополнения знаний. Как свидетельствуют его современники, он увлеченно занимался самообразованием и жадно читал. Молодой человек начал изучать право, которое ему особенно нравилось, и все больше интересовался политикой. В 1832 году он стал кандидатом в депутаты Палаты представителей штата Иллинойс. Но выборы были прерваны войной против индейского племени Черного Ястреба. Линкольн поступил добровольцем в ополчение, присоединившись к одному из отрядов округа Сангамон, и был назначен капитаном. Однако он мало участвовал в боях, и его военная карьера ничем примечательным не отличалась. Затем он решил заняться бизнесом со своим другом Уильямом Берри, купив небольшую сельскую лавочку. Затея не увенчалась успехом, и магазин продали счет долга кредиторам весной 1833 года. Линкольну потребовалось 15 лет, чтобы окончательно расплатиться с теми, кто судил ему средства. В мае 1833 он стал почтмейстером Нью-Сейлема, но работа оплачивалась скудно, и в том же году он поступил на должность помощника окружного землемера, графство Сангамон. Линкольн был избран членом Палаты представителей Иллинойса в 1834 году, переизбирался в 1836, 1838 и 1840 годах и прослужил на этом посту до 1842 года. В 1858 он баллотировался на пост сенатора и, несмотря на поражение, приобрел популярность благодаря искусному ведению дебатов, после чего был выдвинут кандидатом в президенты от республиканской партии в предвыборной кампании 1860 года и сумел ее выиграть. Тем не менее, нового главу страны поддерживали только Северные Штаты, а большая часть Южных откололась от Союза после избрания Линкольна президентом и сформировала мятежное правительство. Начавшаяся в результате гражданская война омрачило первый срок пребывания Линкольна на посту президента США. 1 января 1863 года он издал знаменитую прокламацию об освобождении, в которой все рабы Конфедерации объявлялись свободными. Линкольна переизбрали на второй президентский срок в 1864, а в следующем году ряд военных побед положил конец кровавой гражданской войне. Линкольн большое внимание уделял реструктуризации правительств завоеванных штатов. Однако его жизнь оборвалась трагически. В Страстную пятницу, 14 апреля 1865 года, в театре Форда в городе Вашингтон его смертельно ранил выстрелом актер Джон Уилкс Бут. Линкольн умер на следующий день рано утром. Если хочешь добиться успеха, продолжай верить в себя и тогда, когда в тебя уже никто не верит. Характер подобен дереву, а репутация – его тени. Мы заботимся о тени, но на самом деле надо думать о дереве. Всегда надо иметь в виду, что ваше собственное решение добиться успеха более важно, чем чье-либо другое. Те, кто лишают свободы других, не заслуживают ее сами. Когда чувствуешь уныние, ищи исцеление в труде. Кто пассивно ждет, в конце концов получает ожидаемое, но только то, что осталось после тех, кто действовал энергично. Большинство людей счастливы настолько, насколько они решили быть счастливыми. Книги нужны, чтобы напомнить человеку, что его оригинальные мысли не так уж новы. Коней на переправе не меняют. Мне не важно, что обо мне говорят за моей спиной, пока обо мне говорят неправду. Можно обманывать часть народа все время. Можно обманывать весь народ некоторое время. Но нельзя все время обманывать весь народ. Мы не поможем людям, делая за них то, что они могли бы сделать сами. Политик напоминает мне человека, который убил отца и мать, а затем, когда ему выносят приговор, просит его пощадить на том основании, что он сирота. Такт – умение описать других так, как они видят себя сами. Я думаю, что если бы Бог создал людей, назначением которых было бы только есть и не работать, Он не дал бы им рук, а дал только рты. А если бы Он создал другой класс, который бы должен был только работать и не есть, Он не дал бы им ртов, а дал только руки. У меня недостаточно хорошая память, чтобы лгать. Мир почти не заметит и не будет долго помнить того, что здесь говорим мы, но он никогда не забудет того, что здесь совершили они. Я слишком хорошо знаком с разочарованием, чтобы огорчаться по этому поводу. Многие способны выдержать удары судьбы, но если вы хотите в самом деле испытать характер человека, дайте ему власть. Нельзя сдаваться не только после одного, но и после 100 поражений. Я побеждаю своих врагов тем, что превращаю их в друзей. Никто не будет восхищаться человеком, который оступился, но достоин восхищения тот, кто смог подняться. Отец говорил мне, что надо трудиться. Но он не говорил, что надо любить трудиться. Когда я делаю добро, я чувствую себя хорошо. Когда я поступаю плохо, я чувствую себя плохо. Вот моя религия. Люди, не имеющие недостатков, имеют очень мало достоинств.